Шади Бардж. Платон едет в Китай. Текст читает Игорь Гмыза. Посвящается моей матери, Лили Сеперхи Бардж, Исфахан, Иран, 1939, Рестон, Вирджиния, 2021. Многих людей города посетила она и обычаи видела. Предисловие. Эта книга представляет собой переработанный и дополненный текст четырех лекций имени Чарльза Мартина, которые были прочитаны мной в Берлинском колледже в 2018 году. Однако задолго до этого у меня возникла идея попробовать взглянуть на тексты из своей области — греческие и латинские произведения античной эпохи, со стороны, а не в рамках ведущих культур Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Толчком к данному исследованию послужило желание узнать, в чем именно заключается своеобразие отношения китайцев и их культуры к этим фундаментальным текстам, лежащим в основе западных концепций личности, гражданина, политики, рациональности и даже морали. Поскольку соответствующие нормы частично сформированы идеалами классической античности, особенно благодаря ее влиянию на Ренессанс и Просвещение, они всегда имели смысл для меня как философские категории, даже в тех случаях, когда я не вполне соглашалась с их содержанием. Мне хотелось вырваться из этой зеркальной галереи и увидеть, насколько не универсальны категории и допущения данной традиции. Как совершенно иная цивилизация со своими традициями, а именно Китай, интерпретирует древнегреческих классиков? С первой проблемой я столкнулась почти сразу же. То, что китайцы писали о западной античности — они писали в основном, по крайней мере в те времена, около 10 лет назад, на китайском. Таким образом, пролегоменом к этому проекту стало изучение северного диалекта китайского языка, который показался мне невероятно трудным, несмотря на знакомство с рядом индоевропейских языков. Была и другая проблема. Когда я начинала этот проект, китайские слова для обозначения таких личностей как, например, Сократ, еще не вполне оформились в четкий набор символов — ханьцзы, что еще больше затрудняло исследование. Более того, за изучаемый мной период, примерно с 1800 по 2020 год, об античной традиции успело написать огромное множество видных китайских мыслителей, чьи мнения менялись не только от эпохи к эпохе, но иногда даже и в течение их собственной жизни. Я взвалила на свои плечи титаническую задачу, с которой мне ни за что не удалось бы справиться полностью. Но зато меня ожидало несколько удивительных открытий. Первое из них заключалось в том, насколько важны оказались греческие классики в Китае, где их нередко читают как авторов, имеющих непосредственное отношение к китайской политике, правительству, культуре и этике современности. Второе состояло в том, что многие китайские мыслители опирались на эти древние тексты для обоснования своих широких обобщений о воображаемом Западе. Последним откровением стало то, что, начиная с 1989 года, после инцидента на площади Тяньаньмэнь, в среде китайских интеллектуалов, идеологов и даже правительственных чиновников произошла концептуальная революция в плане их подхода к этим классическим текстам. Иначе говоря, я замечала не просто ряд незначительных изменений, а явные до и после. Этот резкий поворот в отношении, он не коснулся диссидентов в изгнании и ученых на материке, не интересовавшихся политическими заявлениями, был удивительно важным в том смысле, что его основная цель — применение этих текстов для поддержки китайских социалистических и конфуцианских идеалов — поддерживалась примерно в одном и том же духе на протяжении последних 30 лет. Позвольте мне внести ясность. Я не критикую то, что некоторые западные люди могли бы назвать апроприацией греческой политической и философской мысли, а скорее размышляю, иногда с удивлением, о различных китайских трактовках античности, с которыми я столкнулась, проводя это исследование. Критика — неправильная реакция. Мы должны понимать, что новые и даже, если угодно, глобальные интерпретации старых текстов укоренились в культурах и областях, воспринимающих идеи и тексты иначе, чем их изначальная аудитория, которая, в свою очередь, тоже никогда не была монолитной. Это означает, что мое исследование трансформации некоторых аспектов классической античности не ставит на первое место вопрос о том, является ли та или иная ссылка на референтную культуру правильной или неправильной, как это осторожно формулируется в новой области теории преобразований. Вопрос в том, что представляет собой то или иное прочтение. И что мы можем узнать из него о читателях, да и о самих себе тоже. Здесь могут оказаться полезными несколько замечаний о моих методах в условиях обилия информации. Во-первых, хотя это исследование китайской реакции на классическую древнегреческую философию порой углубляется в детали, оно имеет широкий охват. Я не цитирую мнение институциональных специалистов по греко-римской античности из китайских университетов, поскольку они преимущественно сотрудничают с другими учеными-классицистами за пределами Китая и занимаются дошедшей до нас критической литературой по классической античности. Я исследовал работы тех китайских ученых, которые поощряют общественный и идеологический отклик на античные тексты, влиятельные в широких кругах и заметны на публичной арене. Во-вторых, я постаралась добиться того, чтобы мои утверждения были репрезентативны для широкой читательской аудитории, и с этой целью обращала внимание на индексы цитирования в китайских базах данных, читала множество разного рода публикаций, а также заходила на сайты блогов и социальных сетей. Наконец, осознавая проблематичность сравнения двух совершенно разных культур, я, однако, не пыталась добавить что-либо к дискуссии о неадекватности бинарных категорий «Запад» и «Восток» для обозначения того хитросплетения стран и культур, которым является современный мир. Тем не менее, поскольку я собираюсь использовать эти существительные применительно конкретной теме Китая и западной античности, я надеюсь, что слушатель простит мне обращение к этим терминам как к самым очевидным при упоминании моей темы. В качестве своеобразного признания этой проблемы я не использую заглавные буквы в словах «Запад» и «Восток». Позвольте мне также высказать несколько самокритичных слов. Я надеюсь, что эта небольшая книга лишь приоткрывает двери для различных исследований интерпретации западной античности в Китае. Ее рамки вынужденно узкие. Я не рассматриваю античные литературные произведения, такие как древнегреческая драма и другие формы поэзии. Кроме того, я не стану утверждать, что существует единая точка зрения или один стандартный метод интерпретации, с которыми китайские читатели подходят к западной классике, хотя я считаю, что существуют определенные тенденции. В конце концов, есть разные интерпретаторы таких текстов, но наиболее важные для этого проекта ученые публикуются в газетах, выступают по телевидению, публично дискутируют друг с другом, порождая аудиторию и последователей. Как я уже отмечала, некоторые из них отошли от своих взглядов 1980-х годов, приняв новую проправительственную точку зрения, и теперь транслируют свое мнение через изменившуюся интерпретацию классики. По всем этим причинам, как сами ученые, так и их труды являются увлекательным объектом исследования. Как говорит Фредерик Фельман, Темы, обсуждаемые в китайских академических кругах, отражают состояние страны и наблюдаемые в ней тенденции не хуже, чем доклады о ее экономике и политике. В заключение хочется добавить, что хотя большую часть детства я провела в Азии, я также посещала европейские школы и американские университеты, и поэтому во многом являюсь представителем интеллектуальных и культурных традиций западного мира. Несмотря на 10 лет изучения китайского языка, в том числе в двух университетах в Пекине и на Тайване, многочисленные поездки в разные части Китая и погружение в китайскую историю XX века, я никогда не стану китаянкой в культурном отношении и не пойму всех бесчисленных нюансов того, как их сложное прошлое влияет на их не менее сложное настоящее. Эта книга — попытка британо-американского классициста, выросшего за пределами США, взглянуть на мир глазами другой культуры. Позвольте мне заранее извиниться. Я буду делать ошибки, переоценивать некоторые вещи и недооценивать другие, выдвигать неверные предположения, делать обобщения там, где они неуместны, и наверняка процитирую какую-нибудь интернет-страницу, которая уже перестала существовать. До подводных камней еще надо добраться, а я уже разозлила некоторых ученых, о которых пишу. Предыдущие варианты 3 и 4 глав публиковались в статьях, выходивших ранее. Я благодарю издательство University of Chicago Press и Wiley Blackwell за разрешение использовать исправленные версии этих материалов. Очень часто оказывалось, что китайские статьи проще найти в интернете, где они часто воспроизведены без номеров страниц. Наконец, если не указано иное, то перевод с китайского является моим собственным. Шади Бардж. Чикаго. Ноябрь 2021 года.